Глава третья. Позицию я выбрал в корнях огромного пня, торчавшего на краю поляны. Когда-то здесь стояло дерево, одно из тех мастодонтов где-то в 60 метров высотой, которыми был утыкан весь этот лес. Кто-то или что-то его свалило, и от ствола остался только комель с растопыренными корнями. Между ними образовалась естественная ниша, темная, прикрытая сверху переплетением лиан и молодой порослью, с хорошим обзором поляны через просвет между двумя корневыми отростками. Идеальная позиция. Наверху, на любом другом дереве, удобно было бы наблюдать, но неудобно отступать. Если тебя заметили на дереве, ты мишень и белка в ловушке. А из-под корней можно уйти в подлесок за 3 секунды, раствориться в папоротниках и пропасть. Я забрался в нишу, подтянул ноги и замер. Нож держал в правой руке, дыхание ровное, глубокое. Сердце трактора стучало медленно и мощно, как дизельный движок на холостых. «Ева, что у нас? Доложи обстановку». «Звуковая аномалия», — официальным тоном сказала она. «Механический шум с северо-запада примерно 1,5 километра. Двигатель внутреннего сгорания, судя по частоте, приближается». Последнее и так было понятно, можно было не уточнять. Больше интересовало, сколько у меня времени. Скорость. Около 20 км/ч. Для местного бездорожья это быстро. Кто бы они ни были, у них серьезная машина. Серьезная машина — это серьезно. Они едут прямо на нас, точнее, на свалку. Думаю, они знают об этом месте. Грязь на Terra Prime, кстати, тоже была особенной. Не та серая безликая субстанция, которую можно найти на любой стройке в Подмосковье. Здешняя грязь жила своей жизнью. Она воняла прелой листвой и еще чем-то сладковатым, для чего у меня не было названия. Может, так пахнет мир, где органика разлагается и рождается заново быстрее, чем на земле? Я зачерпнул пригоршню и размазал по лицу. Холодное, зернистое. Мелкие песчинки скрипели на коже трактора, забивались в поры синтетической кожи, в микроскопической щели между пластинами мышечного каркаса. Не самое приятное ощущение, но привычное. Маскировка грязью стара, как сама война. Человеческое тело воняет для хищника за километр, а аватар, скорее всего, воняет еще хуже. Синтетика, металл, смазка, грязь забивают все. «Кучер, что ты делаешь?» — поинтересовалась Ева с интонацией человека, наблюдающего за душевно больным. «Маскируюсь». «Обмазываясь грязью? Серьезно? У тебя биосинтетическая оболочка, и ты ее...» «Именно». Я нанес 2-й слой на шею и плечи, потом прошелся по рукам, стараясь покрыть каждый участок открытой кожи. Лицо, уши, затылок, везде, где блестит, где отражает свет, где можно привлечь взгляд. Старая школа. Еще в учебке нас учили, прежде чем прятаться, стань частью ландшафта. Не просто сядь в кусты, а стань кустом, чтобы глаз скользил мимо, не цепляясь, чтобы мозг наблюдателя говорил «куст» и шел дальше. Покончив с этим, я прижался спиной к корню и стал ждать. Бежать смысла не было, только суету наводить. А вот посмотреть, кто в гости пожаловал, милое дело. К тому же машина — это колеса, колеса — это Восток-4 через 30 минут, а не через 3 часа пешего марша с риском стать чьим-то ужином. Ждать я умел. 30 лет в армии учат многому, но главное — это терпение. Тупое монотонное терпение, когда ты лежишь 3-й час подряд, потому что позицию менять нельзя. А мочевой пузырь не казенный, когда у тебя затекли ноги, спину ломит, а нос забился сырой землей и прелыми листьями, и ты думаешь только об одном — не шевелись. Звук приближался. Сначала далекий гул, похожий на жужжание особо крупного насекомого. Потом низкое рычание мотора, хруст веток под колесами, лязг чего-то металлического. Это точно был тяжелый грузовик. На поляну он выехал через просеку с южной стороны, ломая молодую поросль бампером. Грузовой вездеход-пикап. Массивная рама, широкие колеса с грунтозацепами, приподнятая подвеска. Кузов открытый, с наваренными бортами из стальных листов. кустарная броня покрывала кабину, грубо нарезанные пластины, приваренные внахлёст, с просветами для обзора. На крыше кабины торчала люстра из 4 мощных прожекторов, сейчас выключенных. А в кузове на самодельном станке из сваренных труб стоял крупнокалиберный пулемет. Я присмотрелся. Это Корт или его местная копия. Калибр 12,7. Машинка, которая прошивает легкую бронетехнику на вылет, а человеку, даже в аватаре, отрывает конечности с одного попадания. Вездеход остановился у края поляны метрах в 30 от моего укрытия. Мотор работал на холостых, выплевывая сизый дым из выхлопной трубы. Пахнуло соляркой и горелым маслом. Знакомый, почти родной запах. Там находилось 3 человека. Первым я оценил пулеметчика, потому что он представлял главную угрозу. Коренастый тип в потертом тактическом жилете, руки на рукоятках пулемета, ствол которого медленно ходит по сектору, плавно, без рывков. Он явно не новичок и контролировал поляну с ленивой уверенностью хищника, который знает, что сильнее всех в округе. Водитель вышел вторым, невысокий жилистый мужик лет 40 с обветренным лицом и короткой щетиной. Движения экономные, ни одного лишнего жеста. Он не оглядывался по сторонам, выискивая хищников, а просто стоял, втягивая воздух носом, как охотничья собака на стойке. Правая рука расслабленно лежала на рукояти автомата, висевшего на одноточечном ремне поперек груди. АК сотой серии, если я правильно рассмотрел. Потертый, с обмотанной изолентой рукоятью и каким-то кустарным обвесом на цевье. Третий пассажир выскочил из кабины последним. Молодой парень, длинный, нескладный, с суетливыми движениями человека, которому не хватает опыта, чтобы маскировать нервозность. Голова дергалась, как у воробья, глаза перескакивали с предмета на предмет. Автомат такой же. Сотая серия, но висит неудобно, болтается, бьет по бедру. При каждом шаге. 3 цели. Мозг автоматически начал расставлять приоритеты. Первый номер — пулеметчик. Без него это грозное оружие превращается в бесполезную железяку. Второй — водитель, он же лидер. Он же главная угроза в ближнем бою. Третий — молодой, и он наименее опасен, но непредсказуем, а непредсказуемость иногда хуже профессионализма. 3 цели. Голос Евы прозвучал в голове, и я готов был поклясться, что она потирала руки, пока это говорила. Уровень угрозы средний. Аватары класса Сяомяо, китайский ширпотреб, дешевая серия. Реакция замедленная, мышечная масса ниже нормы. Кучер, мы можем их взять. Ты тяжелый класс, порвем как грелки. Цыц. Что? Я к этому телу 5 минут как привык. Я смотрел на пулемет в кузове через просвет между корнями, прикидывая сектор обстрела. А там Корт, 12/7. Он меня пополам перепилит вместе с моей тяжелой броней. На дистанции в 30 метров эта штука прошьет трактор на вылет, не заметив, вместе с деревом за моей спиной. Но их аватары слабее. Аватары слабее, пулемет нет, так что наблюдаем. Ява замолчала. Обиженно или разумно, я не стал разбираться. Главное, что замолчала. Водитель-лидер обошел вездеход, остановился у капота и осмотрел поляну. Взгляд его задержался на моей разбитой капсуле, и он неспешно двинулся к ней. Молодой засеменил следом, стараясь держаться за спиной лидера. «Шеф!» — молодой вытянул шею, заглядывая в капсулу из-за плеча. «Шеф, она пустая! Но я же говорил, кто-то нас опередил!» Лидер не ответил. Он присел на корточки рядом с капсулой и провел пальцем по краю рваного отверстия и внимательно осмотрел металл. Потом поднялся, отряхнул руки и посмотрел на молодого с выражением терпеливого презрения. «Не истери, Мурзик. Посмотри на края». «Ну, края и чего?» «Вывернуты наружу. Не внутрь, наружу, видишь? Это значит, что консерву вскрыли изнутри». Или она сама вскрылась. Никто нас не опередил. «А куда делся аватар? Лидер не ответил, и на этот вопрос он уже заметил тушу раптора и подошел к ней. Присел, осмотрел голову с разможженным основанием черепа, потрогал труп, от которого здешние мухи-переростки поднялись жужжащим облаком, потом встал и повернулся к молодому с нехорошей ухмылкой. «Опа! А вот и бонус!» «Чего?» «Йотораптор, самка, и смотри-ка, убита чисто трубой в шею. Перебит позвоночник, 3 удара, не больше. Еще теплая». Лидер достал нож. Широкий, зазубренным обухом, присел на корточки у туши и одним привычным движением вскрыл брюхо от грудины до паха. Внутренности вывалились на траву. Лидер запустил руку в разрез, пошарил, нащупал что-то и вытащил. Темно-бордовый комок размером с кулак, похожий на печень, но с характерным металлическим отблеском. «Надпочечник», — сказал лидер, любуясь добычей, — «целый. 1050 потянет, если найти правильного покупателя». Мурзик смотрел на железу с тем выражением, с каким смотрит на чужие деньги. «О, халява!» — протянул он. Лидер вытер нож о шкуру раптора и поднялся. «Ева», — прошипел я одними губами так тихо, что сам едва слышал, — «какого хрена?» «Чего?» — ее голос в голове звучал невинно. «Железа стоит 50 000. Почему не сказала?» «Потому что это нелегально, кучер. Добыча органов хищников — статья. 5 лет минимум». «Он на меня напал. Я его убил в самообороне. Имел полное право выпотрошить». «Право убить — да. Выпотрошить — тоже да. А вот право продать внутренности у тебя не было. Закон разделяет эти вещи. Я не могу рекомендовать оператору противоправные действия». «Деньги мне нужны, Ева. Позарез». Это было так. В этом мире у меня ничего не было, а хорошая снаряга и патроны с неба не падают. Нет, ну, иногда падают, конечно, но с кредитами на кармане все же проще достать что-то уникальное. Если есть возможность хорошо экипироваться, то не нужно ей пренебрегать. Нам еще с Сашкой выходить отсюда. Когда я его найду? Тогда в следующий раз сам догадайся. Я военный ИИ, а не консультант по черному рынку, — процедила Ева. Я стиснул зубы. 50 000 валялись буквально под ногами, а я прошел мимо. Ладно, будет мне урок на будущее. Молодой Мурзик тем временем побледнел, хотя на синтетической коже китайского аватара это выглядело скорее как легкое посерение. «Это, получается, тот аватар сделал из капсулы голыми руками?» — забормотал он. «Не голыми, трубой». «Ну да, руками». Лидер обвел взглядом поляну, медленно, внимательно, как человек, привыкший замечать то, что другие пропускают. «Значит, он где-то рядом». Его взгляд скользнул по моему укрытию, по корням, по просветам, по темной нише между ними. Я не дышал. Секунда, две, три. Взгляд пошел дальше. Грязь на лице и теле сделала свое дело. Для его глаз я был просто еще одной тенью в переплетении корней. «Но он пеший и пустой». Лидер сплюнул на землю и потерял к теме интерес. «Сука, сбежал. С оператором внутри. Это максимально проблемная зараза. Хрен с ним. Может, по дороге где найдем? Грузим тушу на базе, разделаем нормально и мешки забери. Мурзик, они у кромки, где оставляли в прошлый раз». «Какие мешки?» «Синие. Гермаки. Ты такие же в прошлый раз забирал, балда». Молодой закивал с преувеличенным рвением и потрусил к краю поляны, где из-под разлапистого папоротника торчали углы ярко-синих мешков. Лидер вернулся к вездеходу и махнул пулеметчику. Тот кивнул, не отрывая рук от рукояток, и лидер полез в кузов за лебедкой. Загрузка началась. Лебедка взвыла, натягивая трос, и туша раптора поползла по земле к вездеходу, оставляя за собой широкую борозду и шлейф из потревоженных насекомых. 1200 с лишним килограммов мертвого мяса, чешуи и костей. Стальной трос скрипел от натуги, лебедочный мотор захлебывался на высоких оборотах. Пулеметчик отвлекся. Не сильно, но его внимание раздвоилось между контролем периметра и процессом погрузки. Он придерживал трос одной рукой, следя, чтобы тот не перехлестнулся на барабане. Я отметил это. Профессиональная деформация. Любой момент, когда противник ослабляет бдительность, записывается в мозг как окно возможности. Даже если пользоваться этим окном, ты не собираешься. Молодой Мурзик добрался до синих мешков и начал вытаскивать их из-под папоротника. «Малой, шевели булками!» — крикнул лидер из кузова, направляя тушу раптора по борту. «Мешки, давай, быстро!» «Да иду я, иду! Тяжелые они, блин!» Он выволок первый мешок на открытое пространство и пошел ко второму, и тут Ева крикнула. Ее голос резанул по и так натянутым нервам, как сигнал боевой тревоги. «Скачок движения, сектор 9! Быстрая биосигнатура, масса свыше тонны, дистанция 20 метров и сокращается!» Из джунглей вылетела тень. Она двигалась так быстро, что глаз не успевал зацепиться. Темная. Размазанное пятно, рассекающее подлесок, без единого звука, ни хруста веток, ни шелеста листьев. Молодой Мурзик стоял спиной к джунглям, обеими руками вцепившись в лямку синего мешка. Он даже не успел обернуться. Раптор обрушился на него сверху, сбив с ног одним ударом. Массивные задние лапы с серповидными когтями вонзились в спину, прижав к земле. Молодой успел только коротко выдохнуть, будто из него выбили воздух, и раптор сомкнул челюсти на его шее. Хруст позвонков был отчетливо слышен даже с моей позиции. Мурзик дернулся один раз и затих. Все заняло меньше 2 секунд. «Второй ютораптор-самец», — объявила Ева. «Крупнее убитой мной самки, заметно крупнее». Тело длиннее, мускулатура массивнее, и вдоль всего черепа шел яркий костяной гребень, переливающийся оранжевым и алым. Брачный гребень. Маркер самца в паре. Парные охотники, конечно. Ютарапторы охотятся парами. Я убил самку, и самец пришел искать свою подругу. И нашел. Раптор стоял над телом Мурзика, но не смотрел на него. Он смотрел на кузов вездехода, где лежала туша его самки, полузатянутая лебедкой. Тварь наклонила голову на бок. Ноздри раздулись, втягивая воздух. Гребень на голове потемнел, налился багровым. И раптор закричал. Так громко, что у меня аж заныли зубы. «Ствол!» — заорал лидер. «Клади его, быстро!» Пулеметчик развернулся, схватился за рукоятки и нажал на гашетку. Клик, клик, клик. Тишина. Лента перекосилась. Где-то на стыке патронной коробки заживало звено. Может, при погрузке сдвинулось, может, раньше, неважно. Пулемет превратился в бесполезную декорацию. «Сука!» Пулеметчик рванул крышку ствольной коробки, пытаясь добраться до перекошенной ленты. Раптор увидел движение и бросился. К тому, что лежало в кузове, к мертвой самке. Он бил по земле когтистыми лапами, разгоняясь до немыслимой скорости, и каждый его шаг оставлял в грунте глубокие рваные борозды. Лидер никогда не стал бы героем. Он прыгнул за руль и вдавил педаль газа. Вездеход рванул с места, пробуксовывая в мягком грунте, выбрасывая из-под колес фонтаны грязи. Пулеметчик в кузове чуть не вылетел за борт. Вцепился в станок пулемета обеими руками. Лебедочный трос, натянутый до звона, крепко держал тушу самки, и та подпрыгивала на кочках, как чудовищная тряпичная кукла со свисшей головой. Раптор несся следом. Вытянув тело в горизонтальную стрелу, хвост прямой, как балансир, лапы мелькали так быстро, что сливались в размытое пятно. На такой скорости он догнал бы олимпийского гепарда и обогнал его во втором дыхании. Вездеход уходил по просеке, раскачиваясь на ухабах, мотор ревел на пределе. Раптор ревел следом, его багровый гребень пылал вдалеке, как сигнальная ракета. Звуки удалялись. Надсадное рычание двигателя, визг зверя, хруст ломающихся веток. Все дальше, дальше, через минуту шум стал фоновым. Через 2 слился с общим гулом джунглей. Потом стих совсем. Тишина. Только насекомые жужжали, как ни в чем не бывало. Где-то в кроне прокричала мезозойская птица. Мир поглотил людей и зверя, и ему было абсолютно плевать на все, что только что здесь произошло. Я выждал еще немного. Потом выбрался из укрытия. «Ты знала, что их двое?» — спросила Ева. Я стоял посреди поляны, глядя на тело молодого Мурзика, точнее, на то, что от него осталось. Раптор не стал есть, только убил. Укус перебил шейные позвонки, задние когти вспороли спину от лопаток до поясницы. Быстрая смерть. Почему не предупредила? Я мог быть на месте этого пацана. Я все еще молчала. Когда она заговорила, в ее голосе уже не было обычной бодрости. «Думала, ты образованный. Ютрапторы, парные охотники, это есть в базовом курсе ксенобиологии. Первая глава, второй параграф. Если ты убил самку, самец будет искать». «Я не проходил базовый курс ксенобиологии, Ева. Меня запихнули в трактор и выбросили на свалку». «Тоже верно?» «Так ты знала?» Длинная пауза. «Я подозревала. Но подтвержденных данных о присутствии второй особи у меня не было до момента атаки. Сенсоры трактора не рассчитаны на быстрое сканирование. Это инженерная модель, кучер. Она создавалась, чтобы мосты строить, а не хищников выслеживать». «То есть ты не успела?» «Я не успела. И мне?» — она запнулась. «Мне жаль». «Ладно, проехали. Сколько у нас времени?» «Самец будет преследовать тех, кто увез его самку. Если они его не пристрелят, он побежит за грузовиком, пока не выдохнется. 10 минут, может, 15. Потом он может вернуться по своему следу к первому трупу, к нам». «Значит, 10 минут туда, 10 обратно, всего 20. Работаем». Я подошел к телу. Мурзик, или как его там звали, на самом деле лежал лицом вниз в подлеске, и его разодранная спина уже привлекла мелких падальщиков. Какие-то жуки с переливчатыми панцирями деловито ползали по ранам. Профессионализм в том, чтобы делать то, что нужно, не тратя время на то, что чувствуешь. Сначала я забрал синие мешки. 2 гермомешка, плотных, из какого-то местного аналога нейлона, тяжелые, килограммов по 10 каждый, и внутри что-то глухо звякало при каждом движении. Я не стал открывать их сейчас. Если за ними целенаправленно приехали с пулеметом, значит, в них точно что-то ценное. Потом посмотрю, когда будет время и безопасное место. Потом обыскал тело. Автомат Мурзика лежал в 3 метрах от трупа в кустах, куда его отбросило при атаке. Раптор наступил на него задней лапой и согнул ствольную коробку в подкову. Бесполезен. Зато в набедренной кобуре нашелся пистолет. Небольшой, компактный, с коротким стволом и потертой рукоятью. Грач, если я не ошибался, или его местная копия. Калибр 9/19. 13 патронов в неполном магазине. Я проверил затвор, ходил плавно, патрон в патроннике. 4 запасных магазина в подсумке на поясе, еще 72 патрона. Для местной фауны это как горох об стену. Разве что в глаз попасть или самому застрелиться, но против людей сойдет. Фляга с водой почти полная. Я открутил крышку и понюхал. Чистый, без примесей. Сделал глоток, вода была теплой и безвкусной, но трактор принял ее с благодарностью, и я почувствовал, как сухость в горле отступает. Нож я оставил свой, технический, этот мне уже нравился. 5 перевязочных индивидуальных пакетов, которые я рассовал по карманам разгрузки. Моток тонкой стальной проволоки, найденный не на теле, а рядом на свалке среди обломков. Я подобрал его, прикинул длину и вес. 20 метров, мягкая, легко гнется, идеально для растяжек. Проволока для сапера, что кисть для художника, с ней можно творить. 7 минут прошло, — сообщила Ева. — Отличный темп, кучер. Ты прирожденный мародер. — Я хозяйственный. — Называй как хочешь, только поторопись. Я окинул поляну последним взглядом. Разбитая капсула, кровь на траве, следы протекторов вездехода и борозда от волоченой туши. Через час джунгли начнут все это переваривать. Через день не останется ничего. «Уходим», — сказал я. «Но не по дороге». «Разумно. Маршрут через лес в обход просеки построен. 12 километров до сигнала «Восток-4». Добавляя обходной, получается 14. «Годится». Я затянул стропы на горловинах, связал попарно и закинул мешки за спину. 20 кило повисли между лопаток, стропы врезались в плечи. «Терпимо». Проверил пистолет в кобуре, поправил нож на поясе и шагнул в подлесок, оставляя поляну за спиной. Уходил не по просеке, по которой приехал вездеход. Просека — это дорога, дорога — это предсказуемость. Если лидер и пулеметчик переживут встречу с разъяренным самцом, они вернутся за мешками и за телом Мурзика. Вернутся по той же просеке, потому что другой дороги для тяжелой машины здесь нет. Если я буду на ней, встреча получится неприятной для всех, но в первую очередь для меня. У них корт, у меня грач, арифметика вооружения не в мою пользу. Поэтому я ушел на восток, в самую гущу подлеска, продираясь через папоротники, человеческий рост и лианы толщиной с буксировочный трос. Через сотню метров наткнулся на звериную тропу, узкую просеку, протоптанную чем-то крупным. Следы на влажной земле были размером с тазик для стирки, трехпалые, глубокие, с четким оттиском когтей. Травоядные, судя по форме стопы, равномерному давлению на грунт и расстоянию между отпечатками, зверь шел спокойно, не убегал. Хороший знак, если тропой регулярно пользуется что-то большое и мирное, значит, крупных хищников здесь не так много. Или они просто охотятся не на тропах, так что не обольщайся, кучер. «Ева», — сказал я, перешагивая через поваленный ствол, покрытый ярко-зеленым мхом. «Те люди на вездеходе, кто они?» «Мусорщики», — ответила она. «Вольные старатели, хотя старатели — это сильно сказано. Скорее, бандиты с лицензией на выживание». «Подробнее». «На земле хватает подпольных контор, которые организуют серые туры на Terra Prime. Схема простая. Покупают списанные аватары у китайцев. Сяомяо и прочий шарпотреб, тот, что разваливается через полгода. Закидывают клиентов из других стран через неофициальные порталы. Дальше клиенты сами по себе». «Неофициальные порталы?» «Серые. Некорпоративные. Их ставят частники, мелкие синдикаты, иногда даже одиночки с доступом к оборудованию. Качество связи хуже, процент потерь при переносе выше, чем на государственных, зато никаких контрактов, никаких обязательств и никаких неудобных вопросов. Пришел, заплатил, перенесся. Что дальше делаешь на той стороне, исключительно твое дело». «И чем они тут занимаются?» «Всем, за что можно получить кредиты. Грабят свалки вроде нашей, разбирают списанную технику на запчасти, охотятся на дикую фауну, если хватает пороху. Нападают на слабые конвои между базами, иногда нанимаются к местным баронам». «Баронам?» Я помолчала, подбирая формулировку. Я заметил, что она это делает, когда тема сложнее, чем кажется. «Terra Prime. Большая планета, кучер. Корпорации контролируют территории вокруг своих баз, зеленые и желтые зоны. Это может процентов 5 от общей площади освоенного пространства. Все остальное — серая зона. Формально ничья. Фактически она поделена между полевыми командирами, которые окопались тут достаточно давно, чтобы обрасти людьми, оружием и влиянием. Их и называют баронами. У каждого свой сектор. Свои правила, свои расценки. Кто-то торгует, кто-то грабит, кто-то делает и то, и другое. Закон корпорации здесь не работает. Здесь работает право того, у кого ствол крупнее». «И пулемет 12,7». «Именно». Я обогнул особенно густое переплетение лиан, свисавшее с нижних ветвей, как зеленая портьера, и вышел на относительно свободный участок тропы. Здесь деревья стояли чуть реже, и сквозь щели в кроне пробивались широкие столбы солнечного света. Пылинки и мелкие насекомые танцевали в них, создавая эффект витражей в каком-нибудь готическом соборе. Если бы этот собор пах гнилой листвой и мокрой шерстью. Значит, Восток-5 в блокаде не только из-за америкосов. Вполне возможно, что местные бароны тоже приложили руку. Восток-5 сидит на богатых залежах. Там эндемики, которых больше нигде на планете нет. Уникальные железы, минералы и биохимия. Кто контролирует этот сектор, тот задает цены на рынке. Корпорации это не нравится. Баронам не нравятся корпорации, американцам не нравится все, кроме себя. Европейцы смотрят им в рот, а китайцы пытаются получить свой кусок пирога. Многоугольник, где каждый держит нож у горла соседа. А мой сын посередине. «У тебя есть сын?» — спросила Ева без обычного сарказма. «Он на Terra Prime?» Я не стал отвечать. Умная девочка не стала спрашивать. Некоторое время мы шли молча. Мне нужно было подумать, а думать на ходу у меня получалось лучше, чем сидя. Старая привычка. Ноги работают, голова работает. Между Восток-4 и Восток-5 — 3 горных хребта, 2 реки, серая зона, бароны, хищники и черт знает что еще. А у меня пистолет, нож, моток проволоки и 2 мешка, содержимое которых я даже не знаю. Веселая арифметика. Но каждый маршрут начинается с первого километра, а каждый мост разрушается с первой правильной заложенной шашки. Не думай обо всем сразу, думай о следующем шаге. Следующий шаг — добраться до сигнала «Восток-4», найти людей, которые не захотят меня ограбить или убить, достать нормальное оружие, снаряжение, информацию. А дальше, видно будет. Трактор пёр через подлесок, как бульдозер, ломая стебли папоротников грудью и раздвигая лианы широкими плечами. Тяжелая инженерная модель не была создана для изящного лесного скрадывания. Каждый мой шаг вминал грунт на добрые 5 сантиметров, оставляя следы, которые мог бы прочитать и слепой. Зато скорость была приличная — 6 километров в час, по бездорожью и мышцы не уставали. Высокий кислород делал свое дело. Легкие трактора работали мощно и ровно. Каждый вдох наполнял кровь энергией. Джунгли жили вокруг нас своей жизнью, которой не было до нас никакого дела. Что-то мелкое и зубастое пронеслось по ветке над моей головой. Цокая коготками по коре, и я проводил его взглядом. Существо размером с крупную кошку, покрытое пестрыми перьями, зелеными, желтыми, с алыми вкраплениями. Длинный жесткий хвост с веером на конце работал балансиром, пока зверек несся по ветке с ловкостью белки. Он остановился, уставился на меня круглыми глазами-бусинами, раскрыл пасть, полную мелких игольчатых зубов, зашипел с такой яростью, будто я оскорбил его мать, и скрылся в листве. «Компсогнат», — сообщила Ева, — «мелкий хищник, безопасен для аватаров. Питается насекомыми и мелкими ящерицами. Но укусить может больно, если загнать в угол». «Не собираюсь». В кустах слева что-то большое тяжело вздохнуло и зашуршало, удаляясь. Я положил руку на кобуру, но Ева молчала, и я убрал руку. Если бы угроза была серьезной, она бы отреагировала, наверное. Мы прошли еще около часа, местность постепенно менялась. Лес стал гуще, деревья еще выше, а подлесок темнее. Солнечный свет почти не пробивался сквозь верхний ярус, и под ногами хлюпала вязкая, пропитанная водой почва. Воздух стал тяжелее, гуще. К лесным запахам примешивалось что-то болотное, тухловатое, с ноткой сероводорода. Тропа вильнула, обогнула массивный корневой выступ и вывела к распадку между двумя пологими холмами, заросшими какой-то низкорослой порослью с мясистыми листьями. «Кучер!» — голос Евы изменился. Бодрость и сарказм сошли на нет. Так обычно звучит диспетчер, когда на экране появляется что-то, чего быть не должно. «Стоп!» — сказала она. Я замер. Нога зависла в воздухе, не завершив шаг. «Что?» «Странная сигнатура. Азимут-12, дистанция около 200 метров, металл, бетон, структурированные объекты. Это не природное образование». «Машина?» «Нет, это строение. И кучер его здесь не должно быть». Я медленно опустил ногу, медленно присел на корточки, уменьшая силуэт. Потом начал двигаться вперед. Не по тропе, а параллельно ей, в подлеске от ствола к стволу. Грязь на лице и теле подсохла коркой, но все еще держалась хорошо. Я и так оставляю слишком заметные следы для трактора, не хватало еще сверкать чистой кожей. Последние 30 метров я полз. Не потому что обязательно. Скорее по привычке. Когда приближаешься к неизвестному объекту, ты делаешь это так, словно объект заминирован, охраняется и ждет именно тебя, даже если это амбар посреди пустыни, даже если это заброшенная хибара, особенно если это что-то, чего не должно быть. Я раздвинул листья гигантского папоротника, каждый размером с дверцу платяного шкафа, и увидел, укрепление стояло на плоской вершине невысокого холма, расчищенного от растительности. Кто-то потратил серьезные усилия, чтобы вырубить джунгли на площади примерно 70 на 100 метров и удерживать периметр от наступления леса. По краям расчистки торчали обрубки стволов с побегами молодой поросли, как бритая щетина на подбородке великана, и все это уже зарастало травой и низким кустарником. Но расчистки было от силы несколько месяцев, не больше. Забор был из серых бетонных блоков, уложенных ровно аккуратно на совесть, высота 1,5 метра. Не монолитный бетон, а именно блоки, что указывало на ручную кладку. Кто-то привез сюда материал и строил по старинке, без тяжелой техники или с минимумом техники. Я оценил кладку профессиональным взглядом. Нестандартный бетон, а модульные композитные блоки серии «Бастион». Такие привозят пустыми, они весят килограмм по 10, собираются в пазы, как конструктор, а потом внутрь заливается раствор или засыпается грунт с отвердителем. Умно, такую стену можно поднять вчетвером за пару дней, без всякого крана. Швы ровные, герметик свежий, работал кто-то, кто знает толк в быстрой фортификации. Слабые места — угловые стыки. Там, где два ряда блоков сходятся под углом, всегда есть напряжение. Правильно заложенная шашка в основании углового блока обрушит секцию 5 метров. Двух шашек хватит, чтобы открыть проход для штурмовой группы. Я поймал себя на этой мысли и хмыкнул про себя. Рефлекс. Я еще не знаю, кто внутри, а уже планирую, как рушить стены. Сапер ошибается дважды. Первый раз при выборе профессии. Поверх забора шла спираль колючей проволоки. Не ягоза, а обычная колючка, натянутая в 3 ряда на наклонных кронштейнах. Серьезной преградой она не была. Трактор перекусит проволоку пальцами, если понадобится. Но сам факт ее наличия говорил о том, что строители думали о защите. От чего? От кого? «Быстро дошли», — сказал я. «Это Восток-4?» «Нет». Голос Евы был тревожным по-настоящему, и это насторожило меня больше, чем сама находка. За все время нашего знакомства, пусть и недолгого, Ева шутила, язвила, ерничала, разводила сарказм и кокетничала. Но сейчас в ее голосе не было ничего из этого, только сухое напряжение. «До Восток-4 еще 7 километров?» «К северо-востоку. Этого объекта нет на моих картах, вообще нет». «Ни в каких базах данных?» — уточнил я. «Ни в базах корпорации, ни в открытых реестрах, ни в военной картографии сектора, ни даже в тех обрывках спутниковых данных, которые мне доступны. По всем источникам информации здесь чистый лес, первичные джунгли, нетронутая территория, а тут бетон». «Когда последний раз обновлялись спутниковые данные?» 3 месяца назад. Но кучер — это не одноразовый лагерь, который поставили вчера. Судя по состоянию бетона и степени зарастания периметра, объект стоит минимум 4-5 месяцев. Его должны были засечь при любом плановом сканировании. Но не засекли. Не засекли. Или засекли и не внесли в базу. Что еще хуже? Я обдумал оба варианта. Первый означал техническую ошибку или случайность. Второй означал, что кто-то намеренно скрывает существование этого объекта, а намеренное сокрытие — это уже не случайность, это политика или что-то похуже. Я снова посмотрел на ворота. Металлические створки, сваренные из стальных полос, грубовато, но крепко. На правой створке был выведен символ. Не краской, а прорезан в металле газовым резаком и обведен чем-то белым, то ли мелом, то ли известью. С такого расстояния я видел его нечетко, но общие контуры различал. Не логотип Роскосмонедра, это точно. Их корпоративную эмблему, стилизованную букву «Р» в круге с орбитальными кольцами, я опознал бы и слепой. Здесь было другое. Что-то угловатое, с резкими линиями, похожее то ли на руну, то ли на стилизованный иероглиф. «Символ на воротах», — сказал я. «Можешь идентифицировать?» «Разрешение недостаточное, нужно ближе. Но могу сказать, что это не маркировка ни одной из известных мне фракций. И не бандитские метки мусорщиков. Те обычно используют граффити, а не прорезную маркировку». «Что-то новое?» «Да, что-то новое или очень старое. Мне это очень не нравится, кучер». «Мне тоже». Я еще раз осмотрел укрепление. Тихое, пустое, аккуратное, как мышеловка перед тем, как в нее заходит мышь. Трактор весил 1,5 центнера и мог разнести эти ворота одним ударом. Пистолет в кобуре, нож на поясе, проволока в кармане. Не арсенал, но и не пустые руки. Я перехватил нож поудобнее, прижимая лезвие к предплечью, режущей кромкой наружу. Старая хватка еще с учебки. Так, нож не видно со стороны, а бить можно прямым и обратным. «Кучер», — позвала Ева, — «что делаем?» «Тише», — цыкнул я на нее, вслушиваясь.